— поддержала ее Лада. «Хотя лучше бы там вообще пока не появляться». «Господи!» — вдруг схватилась за голову Маша. «Во что же мы влипли, девочки?» «В дерьмо», — коротко сказала Лада. «И хуже всего то, что мы даже точно не знаем, в какое именно». «Да, домой нельзя», — начиная осознавать происшедшее, зашептала Маша. «Убьют, но кто? За что?» «Пакет мы не нашли, значит, может, убьют и Ваньку. Если найдут меня, в одну минуту вычислят и вас, а потому встречаться нам нельзя. Господи, как же я боюсь!» Александра неожиданно заревела. Лада посмотрела на нее и тоже зашмыгала носом. Маша достала из кармана белоснежный носовой платочек и, уткнувшись в него, присоединилась к общему хору. Ревели они долго и старательно, оплакивая свои загубленные молодые жизни. «Что делать-то будем?» — трубно сморкаясь, спросила Лада. «Думайте, давайте». «Не знаю, может, Васятке рассказать?» «Какое отношение Васяткин МИД может иметь к кавказским и околокавказским разборкам?» Засомневалась Александра. «Он же у тебя не криминальный авторитет, чтобы в этом соображать. Он просто госчиновник супервысокого уровня, вот и все. Ты его напугаешь до полусмерти. Еще не дай бог, он тебя со страху бросит. На что ты тогда жить будешь?» «Васятка бросит, найду Греню», — отмахнулась Лада. «Это как раз не проблема. Но если не Васятка, то кто еще поможет?» «Да никто», — сказала Маша. «Об этом можно даже не думать. Никто никому не поможет. Сами вляпались, сами и вылезать будем». «Ах, черт возьми! Знать бы как!» Они решили, что Маша прямиком едет к тете и про квартиру в Потаповском переулке забывает до лучших времен. Что созваниваться они будут только из автоматов. Что с завтрашнего дня Маша сляжет с высокой температурой недели на три и, следовательно, в аптеке не появится. Что Лада стороной попытается навести Васятку на разговор о Вишнепольском. Может быть, он слышал в своих верхах, кому понадобилось его исчезновение. Что про Ванькину записку и обстрел на участке они никому не скажут. Александра доделает фильм по его материалам. Может, что-нибудь прояснится из видеокассет. Хотя надежды мало. Самое плохое, что они не знают сути дела, а пакет пропал. «Надо искать», — мрачно сказала Александра. «Где?» — чуть ли не с возмущением спросила Лада. Александра вздохнула. Искать действительно было негде. Они примолкли. Пора возвращаться в Москву и начинать жить по новым правилам. Но знать бы, по каким. Им до сих пор казалось, что все это какая-то глупая игра. Хорошо бы остановиться и сказать: «Я не играю», и бежать, куда глаза глядят, время от времени радостно подпрыгивая от ощущения собственной свободы. Но это не игра, и к этой мысли им еще предстоит привыкнуть. «Бедная баба Клава», — подумала Александра с грустной усмешкой. «Кажется, на этот раз твоя непутевая внучка вляпалась по полной программе». Домой она приехала поздно, измученная всем пережитым, заплаканная и бледная. «Ужасно устала», — сказала она Филиппу, — «и сумку порвала». «Нужно же как-то объяснить сквозную дырку в рюкзаке, пока Филипп сам не обнаружил и не спросил, что случилось». Но Филипп Бове не был наивным иностранцем. За свою жизнь он перевидал немало пулевых отверстий и, сунув палец в аккуратную дырочку, спросил себя, за кого принимает его дорогая супруга. Едва за ней закрылась дверь в ванную, он вытащил телефон и набрал номер. «Павлик», — сказал он по-русски, — «ты можешь мне помочь?» «Ну», — спросила Вика, — «и что дальше?» «Ничего», — бодро ответил Андрей, — «все отлично». «Ну ладно, не надо мне свистеть, ты не на летучке. Говори толком, что у тебя с эфиром. Что с фильмом этого козла Вишнепольского? А то что-то все волнуются, время-то идет». «Она не дает мне дышать», — с привычным пафосом подумал Андрей. «Просто невозможная баба. Истеричка, шлюха. Ведущая из рук вон плохая, журналист никакой. И самое главное, что больше всего его бесило, Она получила над ним абсолютную власть, ничем не ограниченную.